Царство Небесное, вечная память всем, за кого мы молились сегодня, всем, за кого молится сегодня Православная Церковь накануне праздника Пресвятой Троицы. Каждая жизнь человеческая, созданная Богом, Творцом, и принявшая святое крещение во имя Отца и Сына и Святаго Духа, сегодня радуется радостью самой великою, смысл, ради которого из небытия вызвана эта жизнь, открывается ей причастностью самому Богу. И мы молимся, естественно, о всех, кого мы знаем, кто нам особенно близкий и дорогий, о своих родственниках, о тех, кто рядом с нами были в жизни, с кем соединил нас Господь своим промыслом, о тех, чья судьба поразила нашу душу, кто запали в наше сердце, о тех, чья жизнь и смерть невольно влечет к себе и рождает в нас молитву, и о тех, кто сегодня погибает в Сербии православной, невинных людях, многие из которых, как мы слышим в молитве, каждый день читаемый в нашем храме, вместе с новыми мучениками прославляются Господом и за нас молятся о том, чтобы нас Господь сподобил достойно до конца пройти жизненный путь и достигнуть христианской кончины. Мы молимся и о тех, кого мы не знаем, чьи имена просто для нас одни имена, и кого мы вспомнить не можем, естественно, потому что никогда мы с этими людьми не прикасались, которые жили раньше нас. Но мы читаем эти записки, и Господь принимает это как молитву всей Церкви. И те, за кого мы молимся, они стоят рядом с нами. И они соприкасаются с нашей тоже судьбою и с нашей жизнью. Мы выйдем из храма, мы забудем об этих людях, эти имена растворятся в воздухе, и в том числе и наших самых близких людей. Мы погрузимся в обыденную нашу жизнь и забудем об этих людях. Но у Господа вечная память. И то, что прозвучало однажды в храме, в молитве церковной, имеет значение для нас, потому что Господь, всегда хранящий их, эти имена в памяти своей любви, снова будет возвращать нас к этим людям и будет углублять нашу молитву, которая часто поверхностна, и углублять нашу любовь к этим людям, чтобы мы снова и снова приходили в храм Божий, пока живы, и за всеми богослужениями, в особенности за божественной литургией, в особенности, когда совершается поминовение усопших, приводили на память Господу их имена, который никогда не забывает их, который хочет, чтобы на этих именах был запечатлен Его пресветлый лик, чтобы исполнился на этих душах тот замысел, который Бог имеет о своем творении, чтобы любовь Его пребывала с ними, которая спасает всех. И мы будем молиться о них и узнавать, что как бы ни была слаба наша любовь, в ней присутствует нечто большее, чем наша слабая молитва, в ней присутствует сам Господь. И мы благодарим Бога за этот дар, за то, что Он открывает нам о тайне жизни и о тайне смерти, и о судьбе этого человека, который, может быть, иногда нам кажется недостойным нашего внимания и нашей любви, но который, как Господь открывает, достоин Его любви. И Господь останавливает на этом человеке свой взгляд, на том, кто, может быть, даже не удостоил Господа, чтобы посмотреть на Него во время своей жизни земной, хотя был запечатлен святым крещением с младенчества. И смысл нашей молитвы заключается в том, чтобы мы узнали эту любовь Божию, то есть вечную жизнь, ради которой создан, то есть благодать, о которой мы будем молиться в день Пятидесятницы, преклоняя колено, ради которой создана каждая душа человека, и мы с вами. Если мы касаемся этой вечной жизни, если любовь эта хоть чуть приоткрывается нам, тогда мы понимаем, что наша молитва и наша любовь к усопшим нашим зависит от любви Божией, от Его дара любви. И чем больше, естественно, мы любим своих близких людей, с которыми мы расстались, тем больше желание рождается у нас молиться за них. Чем больше открывается нам эта вечная жизнь, ради которой они созданы, тем яснее нам становится, что такое церковь наша земная и небесная, день рождения, который мы будем праздновать в Пятидесятницу. И что такое наш Бог, и как Он милостив, и что такое человек, что Бог помнит его и здесь, на земле, и в вечности. Бог помнит его, и мы должны из наших этих молебных стояний любви научиться именно этому самому главному. Не только о тех, кого вмещает наше слишком узкое сердце, но и обо всех, кого помнит Господь, чтобы страшились мы самой главной духовной опасности, которая будет смертью нашей и здесь, и в вечности, о которой Господь предупреждает, что эти семена фарисейства, произраставшие с самого начала среди людей, именующих себя духовными, будут все более произрастать. Их невозможно исторгнуть никакими нашими усилиями, только скорбями, только, может быть, смертью самой, а во всем человечестве только кончина мира, второе пришествие Христово, позволит человечеству с корнем исторгнуть вот это фарисейство, эту самоправедность, которой человек отделяет себя от других людей. Если мы, христиане, не будем молиться о мире, о людях, живущих в мире, они погибнут в безумии и в отчаянии греха. Аминь.